Глава 8. Впервые мысль о том, что на острове может находиться кто-то еще, помимо их компании, прибывшей на гортензии, мелькнула у Оли, когда они метались между деревьев в поисках крошечки. Пару раз ей казалось, что за ними настойчиво наблюдают, а один раз она даже увидела между веток блеск чьих-то глаз. Тогда она сумела убедить себя, что ей показалось. Но теперь Олю донимала мысль, а что, если не показалось? «Ой, что же я наделала?» – шептала она, прохаживаясь по берегу и ежась от подступающей ночной свежести. «Зачем осталась?» Оля с тревогой посматривала на небо, которое начинало угрожающе темнеть. До разгара белых ночей было еще далеко. Темнело по вечерам уже поздно, но все же темнело. Почему не настояла, чтобы они сначала доставили бы на берег меня? Но теперь оставалось только ждать. Время шло, а никто за Олей не возвращался. Она не знала, что сейчас на берегу идет схватка за жизнь Петра Филипповича. Тому стало совсем плохо, сердечный ритм прервался, и в ожидании приезда врачей Светлана проводила срочные реанимационные мероприятия. Все-таки не зря она проработала всю жизнь врачом спортивной медицины и была таким отличным специалистом, что на пенсию ее не хотели отпускать. И даже сейчас, будучи заслуженной пенсионеркой, она время от времени посещала соревнования и консультировала особо сложные случаи. Данный случай Светлана относила именно к такой категории. Анна Вольфовна от всего случившегося пребывала в наполовину обморочном состоянии. А мысли Кати были полностью заняты происходящим. Она и думать забыла об оставленной ими на острове подруге. Но если друзья и соседи по ряду своих причин забыли про Олю, то она про них хорошо помнила и переживала. «И чего я за ними не поплыла? Прицепилась бы к гортензии и плыла с ними рядышком. Замерзла бы, конечно. Вода-то холодная. Может, даже простудилась. Но все лучше, чем тут от страха в одиночку трястись». Впрочем, уплыть с острова Оля могла и сейчас. Для этого она достаточно хорошо плавала. Ее папа сам ходил в бассейн СКА и подросшую дочку с собой тоже брал. Там Оля научилась держаться на воде. И пусть больших успехов не достигла, но навсегда полюбила открытую воду и научилась ей доверять. Потом, уже позднее, ей повезло получить бассейн непосредственно по месту работы. В новом здании их детского садика появился плавательный бассейн. Да не какой-нибудь там жалкий лягушатник, а вполне себе приличный бассейн с дорожками по 20 метров. И все занятия физкультурой у воспитанников проходили именно в бассейне. А в вечернее время все сотрудники с медицинскими книжками также имели возможность регулярно посещать плавательный бассейн. Оля такой возможностью пользовалась на протяжении всех тех лет, что работала воспитательницей. И считала, что до своего выхода на пенсию достаточно натренировалась, и уж от острова и до ближайшего к ней берега она доплыть точно сумеет. Чего тут плыть-то? 50 метров от силы. Ну хорошо, может 70 или даже 100. Но я их проплыву. Этого можно не бояться. Другое дело, что смущало ее одно обстоятельство. Даже не в том проблема, что ей пришлось бы плыть в холодной воде, а в том, что не далее, как всего сутки назад, от острова уже отплыл один такой пловец. И что потом с ним стало? То-то и оно. Ничего не поделаешь. Оля была суеверна. И ее пугала мысль, что она должна будет пройти тем же путем, каким прошел погибший на ее участке мужчина. «Ой, нет. Что-то мне совсем не хочется повторить его судьбу». И тут чуткое ухо уловило стрекот мотора. Сначала Оля решила, что за ней возвращаются друзья, но потом смекнула, что электрический мотор так стрекотать точно не будет. Нет, на озере работал обычный бензиновый двигатель. И вскоре она увидела небольшую надувную лодку, в которой сидели два человека. Два рыбака, судя по их внешнему виду, с очкам, удочкам и непромокаемым комбезом, которые были на них. Никому еще Оля не была так рада, как этим двоим. Одного из мужчин она немного знала, видела в поселке вместе с женой и сыном. Иногда вместе с ними бывали их друзья или родственники. Лицо второго тоже было ей знакомо, хотя она и не могла вспомнить, где именно его видела. Обычные хорошие люди, никакой опасности от них не могло исходить. Они и так направлялись к острову, но Оля на всякий случай помахала им рукой. Рыбаки с явным удивлением наблюдали за ней. А когда Оля попросила у них «Увезите меня отсюда», удивились они еще сильней. «Вы одна? Как вы тут вообще очутились?» Оля принялась объяснять, и один сказал второму. «Я же говорил, что собака на острове лает, а ты мне не верил». Оля в знак протеста замотала головой. «Нет, собаки тут как раз и не было. Кто-то записал собачий лай и оставил диктофон включенным». Рыбаки разинули рты. «Кто?» «Не знаю. Вы меня увезете?» «Обязательно», – пообещали ей мужики. «Но только после того, как закинем удочки». «Но я...» И Оля прикусила язык. «Сказать им, что она торопится?» «Но ведь это будет неправдой. Никуда она не торопится. И никто ее, кроме калачика, не ждет». Но калачик вполне способен обойтись без своей хозяйки еще пару-тройку часов. А раз на острове теперь помимо Оли есть и другие люди, которым она может более или менее доверять, то почему бы ей не заняться тем, ради чего они сюда и приплыли? Нет, не искать крошечку. Ясно, что собаки тут нету, да и не было. Но было бы неплохо поискать следы случившегося на острове прошлой ночью происшествия. У Оли в кончиках пальцев даже появился особый зуд. Она его хорошо знала. Такой зуд предвещал приключения. Иногда он появлялся у Оли и пониже поясницы, но сейчас она его не ощущала. Начать свое расследование Оля решила с опроса потенциальных свидетелей. «А вы тут часто рыбачите?» «Случается». «И прошлой ночью тоже вы тут были?» «Вчера?» «Нет, нас тут не было». «А про то, что в поселке сегодня нашли погибшего или даже убитого мужчину, вы слышали?» «Краем уха». «Есть свидетели, которые слышали прошлой ночью на острове громкие крики о помощи. А потом в воду прыгнул какой-то человек, и он был голый». «И что? Какая тут связь?» «Действительно, на первый взгляд, никакой связи и не было заметно. Но не рассказывать же им о том, что погибший мужчина как раз и был найден нагим. Потом уж его приодели, а затем и нарядили пугалом. Такие разговоры были для Оли опасны, потому что могли навести на мысль, а откуда самой Оле известно, что убитый бегал, прыгал и плавал голышом?» Потому она вторично прикусила язык, переместилась в сторонку и оттуда молча наблюдала за тем, как рыбаки разбирают вещи и налаживают снасти. С последним они явно не торопились. Сперва развели костер, откупорили пиво и, переговариваясь и посмеиваясь, стали что-то обсуждать. Оля не выдержала и спросила: «А рыбу вы когда ловить будете?» «Рыба лучше всего клюет на рассвете или на закате. Закат уже кончился, рассвет еще не наступил. Так что подождем». Оля нахмурилась. Ей не давала покоя мысль. И почему надо ждать начала клева именно тут, на острове? Почему не у себя дома? Там и теплей, и комаров меньше. Подозрения вновь нахлынули на Олю. Она теперь ко всем относилась с подозрением. Но рыбаки внешне были самодружелюбие. Они представились. Их звали Вован и Василий. Они были примерно ровесниками Оли, но все еще работали на каком-то ремонтном предприятии. «Раз уж так получилось, что ты с нами останешься, то надо это обмыть». Мужчины выдали Оле бутылочку светлого пива, снабдили ее стаканчиком и в качестве закуски выдали кусок сырного пирога, аккуратно завернутый в промасленную насквозь салфетку. «Жена сама печет. Вкусно?» «Очень!» Соленый сыр и впрямь отлично сочетался со вкусом пива. Как закуска он был просто идеален. «К пиву даже лучше, чем вяленая рыба!» Кажется, она сказала что-то не то, потому что лица у рыбаков моментально помрачнели. «Тссс!» – укоризненно прошептал Вася. «А разве на рыбалку берут для закуски рыбу?» «А что, разве нет?» «Никогда! Никто не берет с собой рыбу! Ни за что!» «А то без улова останешься! Проверено и не раз!» «И еще не берут яйца», — добавил Вован. «Яйца-то почему нельзя?» Рыбаки смутились. «Тоже примета такая». Сидеть на берегу озера было очень приятно. Оле даже стало казаться, что она понимает, почему ее новые знакомые поспешили приехать на остров заблаговременно. Окончательно она убедилась в том, что права, когда заметила у Вовы в руках фляжку, к которой он часто прикладывался, после чего всякий раз заметно веселел. Впрочем, Василий пил мало. У него было другое хобби. Он занимался обустройством быта. Достал из лодки дрова, развел на выложенном камнями очаге огонь. Сразу же стало веселей, да и теплее тоже. К этому времени уже порядком стемнело, и с озера ощутимо потягивало сыростью. И еще основательно донимали комары, которые налетели на приплывшую к ним добычу с таким радостным визгом, словно не видели еды с прошлого года. Впрочем, насекомым вскоре пришлось отступить. Василий кинул в костер сырые ветки, отчего во все стороны повалил густой дым. А Вован достал баллончик какого-то вонючего репеллента и хорошенько опрыскал всех троих. От гнуса и мошкары – первое дело. И от других кровососов помогает. Комарам пришлось отступить. Они велись неподалеку за границей им дозволенного, но перелетать ее не решались. «Я все думаю над вашими словами», – неожиданно сказал Вован, обращаясь к одной Оле. «Что тот тип мог делать на острове?» «Рыбачил?» «Не похоже, чтобы тут кто-нибудь из рыбаков был. Я тут в прошлый раз забыл коробку с блеснами. Сейчас глянул, а она там так и лежит. Были бы тут другие рыбаки, уже не лежала бы. Кто бы захотел взять чужое?» «Я бы взял». «Ну а что тут такого? Если не я, то кто-то другой». «Воровство!» Но Вован ее заверил, что у мужчин все обстоит по-другому. Никто лишней щепетильностью не страдает. Лопухнулся, потерял блесны. Значит, сам виноват. Оля не стала спорить. К тому же она заметила, что Василий поглядывает на разболтавшегося приятеля без одобрения. Потом он сказал. «Рыбаков на острове и впрямь не было. Тут не так много мест, удобных для рыбалки. И мы на них в прошлый раз оборудовали свои точки. Сачки оставили, подставки, стульчик я даже оставил. Не потому, что забыл его. Просто он был мне не нужен. Решил, пусть стоит. Может, кому-нибудь пригодится. И все осталось в точности, как мы и оставляли. Будь тут рыбаки, они бы все по-своему переставили». «Значит, человек на острове прошлой ночью сюда явился не рыбачить. А зачем? Зачем он явился?» «А что-нибудь странное вы заметили?» «Следов много. Есть и в обуви, и босиком кто-то бегал по берегу». «Где? Покажите». «Темно, ничего не увидим. Утро надо ждать». Теперь Оля горько корила себя за трусость. Что ей стоило пойти и самой обыскать береговую линию острова, прежде чем окончательно стемнело? «Да вы не переживайте, вскоре уже светать начнет», – утешил ее Василий. «Пойдем, найдем, покажем, коли уж вам так не имется. Расследование свое собственное ведете, что ли?» «Вроде того». Оля понимала, что находится на острове уже несколько часов, но не понимала, почему за ней до сих пор никто не вернулся. Обещали, даже клялись, а по итогу кинули Олю одну-одинешеньку на необитаемом острове. Вот и доверяй после этого людям. Даже самые надежные легко могут тебя подвести. Это вы о своих подругах? О них. Выпитое пиво заставило Олю задуматься еще над одной вещью. Где она сможет уединиться? А в том, что уединиться ей необходимо, собственное тело подсказывало все настойчивей. Проблема была такой деликатной, что обратиться за помощью в сопровождении к рыбакам женщина не могла. В конце концов, у нее была своя гордость и свои понятия о приличиях, крепко вколоченные ей еще с измальства. Что допустимо делать хорошей девочке, а что нет, Оля помнила всегда. Не всегда следовала правилам, но признаться постороннему, малознакомому мужчине, что ей приспичило по-маленькому в лес, было просто немыслимо. А идти туда одной страшно. Но пиво совершало свое путешествие у нее по организму, и вскоре Оле стало уже решительно все равно, кто там может скрываться в лесу. Она потихоньку отодвинулась от рыбаков, потом шагнула к деревьям и скрылась за ними. Тут ее не могли видеть, но на всякий случай она сделала еще несколько шагов и присела. О, какое блаженство! Закончив свое дело, Оля еще какое-то время стояла молча. Комары куда-то делись, и в лесу стояла та особенная звенящая тишина, которая предшествует наступлению нового дня. Когда все ночные звери и птицы уже отправились на боковую, а дневные обитатели еще не проснулись. Рыбаки на берегу тоже затихли. То ли ушли, то ли вздремнули. И внезапно в наступившей вокруг нее тишине Оля услышала чье-то дыхание. Кто-то сопел и тихонько повизгивал совсем рядом с ней. Сама поражаясь собственной отваге, Оля протянула руку и коснулась чего-то мягкого и шерстяного. Там определенно кто-то был. Какое-то живое существо, покрытое жесткой, свалявшейся шерсткой. И оно тяжело сопело. С ним явно что-то было не так. Лиса, бешеная, потому и сопит так странно. Сейчас очнется и кинется на Олю. Бешеные звери всегда так делают. Да, но откуда на острове взяться дикому зверю? Набрав в легкий воздух, Оля спросила. «Кто тут?» Ответом ей были усилившийся сдавленный писк и какое-то странное постукивание. В этих звуках было что-то удивительно знакомое. Когда собаку одолевают нежные чувства, а признаться в них она стесняется или боится, то ее хвост начинает жить своей собственной жизнью. Он виляет и при соприкосновении с полом издает точно такое же постукивание. Какое-то теплое чувство нахлынуло на Олю, но она все еще боялась. «У меня же есть фонарик», — осенила ее. «Вот я балда». Она извлекла смартфон и в его ярком свете под своими ногами увидела грязный, серый и дрожащий комочек. Два блестящих глаза с темными дорожками слез жалобно и с надеждой смотрели на нее. Мордочка собачки была перемотана скотчем, отчего животное не могло издать никакого звука, кроме тихого писка, который и привлек внимание Оли. Собачка была совсем маленькой, лапки у нее также были связаны, и щемящая жалость переполнила сердце Оли. «Бедная моя, кто же такое с тобой сотворил?» Она подняла собачку на руки, прижала к себе. Животное было совсем холодным, видно, что лежало тут уже давно. Успела промокнуть и основательно замерзнуть. Недолго думая, Оля сунула ее к себе под куртку и побежала на берег. Тут никого не было, но костер горел, и Оля подсела к нему поближе. Покопавшись в вещах у рыбаков, она нашла нож и принялась осторожно срезать с лапок и мордочки один слой клейкой ленты за другим. Собачка повизгивала, когда вместе со скотчем приходилось расставаться и с частью своей шерстки, но терпеливо сносила мучения. Видимо, понимала, что женщина хочет ей помочь. Шерстка у нее была серой и грязной, в хвое, листиках и каких-то черных пятнах. «Повезло же тебе, кроха, если бы не выпитое мной пиво!» И Оля содрогнулась, представив, как маленькое живое существо обреченно лежало всего в нескольких шагах от людей, которые обязательно спасли бы его, но с замотанной пастью не имела возможности позвать к себе на помощь. В этом была какая-то особая изощренная и садистская воля, так что Оля вознегодовала. «У нас завелся живодер, мучает собак. Крошка уже пропала, а теперь еще и эта собачка. Как там мой калачик? Теперь я из-за него тревожусь». Внезапно телефон у нее в руках замигал. Поступил вызов от Светланы. Голос у нее был взволнованный. «Прости, что не позвонила тебе раньше. Мы сейчас в реанимации. Тут особенно нельзя звонить. Как ты там? Жива?» «Нет». «Шутишь? Чего спрашиваешь? Раз ты со мной разговариваешь, значит, жива». Оля почти не скрывала своих чувств. «Оставили, забыли, забросили. Как там Петр Филиппович?» «Плохо. Приехали его родственники. Два сына с невестками». У него же их вроде бы трое. Третьего пока нету. Звонили, он вне доступа. И жене его тоже не дозвонились. Наверное, завалились куда-то. Им и горя нет, что старик при смерти. А что говорят врачи? Как всегда, они очень осторожны в своих прогнозах. Слушай, Оля, ты нас прости. Ты уж продержись час-другой. Как только начнет светать, мы сразу к тебе приплывем. Ладно, тем более, что я тут все равно не одна. У меня хорошая компания. Двое рыбаков, а теперь еще и собака нашлась. Что за собака? Не наша крошка? Нет, совсем другая. Крошка была беленькая и пушистенькая, а у этой шубка серая и с черными пятнами по всему телу. Выслушав историю о спасении маленькой собачки, Светлана опечалилась. Боюсь, что крошка и впрямь попала в беду. Если живодер схватил и ее тоже, то мы ее больше не увидим. Но я до поры до времени не буду говорить Анне Вольфовне о том, что тебе довелось узнать. Бабка и так вся в горе. Похоже, она была искренне привязана к своему капитану. Оля пообещала молчать, и разговор на том у них закончился. Вскоре вернулись рыбаки. Оля показала им свою полуживую находку и попыталась рассказать, как нашла собачку в лесу. Но мужчины ее почти не слушали. Не говоря ни слова, они стали поспешно собирать свои вещи. «А в чем дело?» – удивилась Оля. «Уже скоро рассвет. Разве вы не будете рыбачить?» «Нет. Мы передумали». Оля не знала, как ей и реагировать. С одной стороны, это приближало время ее возвращения домой. Но с другой, ей было непонятно, почему планы рыбаков так резко поменялись. И от этого Оле вновь стало неуютно. Но мужчины ничего не пожелали ей рассказать. Планы поменялись. Вот и все, что они угрюмо цедили сквозь зубы. «Мы возвращаемся. Ты же этого и хотела». Хотеть-то хотела, но не таким образом. Оле казалось, что рыбаки были чем-то сильно встревожены. Они то и дело обменивались взглядами, но посвящать Олю в свою тайну не собирались. На берегу они холодно простились с ней и быстро убежали, даже не предложив подкинуть ее до дома, хотя были на машине. Какое-то время было тихо, а потом Оля услышала над озером знакомый стрекот мотора. Затем увидела и лодку. Ее рыбаки, высадив Олю на берег, явно возвращались назад на остров. «Ничего не понимаю. Странные они какие-то. Хотели от меня избавиться. Уж подождали бы чуток. Скоро за мной и так бы девчонки приехали». Но, видимо, общество Оли до такой степени опротивило рыбакам, что они не могли ждать ни одной лишней минуточки. А возможно, что они вспомнили какую-то очередную примету, которая не позволяла женщине пенсионного возраста находиться там, где они собирались ловить рыбу. «Баба на корабле, к несчастью», — припомнила Оля, что говорит народная мудрость по такому случаю. Или еще «баба с возу, кобыле легче». Решив не забивать больше голову чужими странностями, Оля извлекла собачку и осмотрела ее. Слава богу, несчастное животное выглядело уже получше. У рыбаков нашлась банка тушенки, которой они и поделились с собачкой. Но больше всего животному хотелось пить. Собачка подбежала к воде и лакала так долго, что ее пузико надулось, словно барабан. А Оля испугалась, как бы ко всем своим бедам собачка бы не лопнула. Но вода, еда и человеческое тепло сделали свое благое дело. Собачка была хоть все еще вялой, но помирать явно передумала. «Горемычная ты моя! Куда же тебя девать-то? Даже и не представляю!» Собачка вильнула хвостиком, но не издала при этом ни звука. «Крошечка бы уже нашла, что сказать. Такая звонкая собачонка, ты бы только знала. А вот ты у нас молчунья, как я погляжу». Судно капитана все еще находилось тут. И пока суть до дела, Оля принялась его разбирать. Когда по берегу шастают всякие вованы, которые гребут все, что плохо лежит, и с ними Василии, которые не протестуют против такого положения дел, лучше гортензию одну надолго и без присмотра не оставлять. Дело в ловких руках Оли спорилось. Разбирать оказалось значительно проще. И к тому моменту, как наверху послышались голоса Светланы с Катей, У нее уже все было готово и разложено по сумкам. А потом Оля увидела, как по извилистой тропинке спускаются к ней ее подруги. «Ох, ну и ночка у нас была!» – пожаловалась Катерина, потирая глаза. «Врагу такой не пожелаю». «Тебе хорошо. Сейчас домой придешь и спать завалишься. А нам с Николаем Трофимовичем еще тюльпаны оценивать. Может, вместо меня пойдешь?» «Мне ночью тоже волнений хватило». «А что это за чумазое существо?» – спохватилась Катя. «Это его ты нашла на острове?» «Спасла. Я ее спасла». «Надо же! До чего плачевно выглядит собачонка. А в чем это она?» Оля провела рукой по собачьей шерстке и с удивлением обнаружила, что ладонь покрылась черной сажей, в которой виднелось несколько волосков. «Так она еще и грязная. Надо ее помыть». «Пусть искупается. Озеро под носом». «Ты что?» – накинулась Оля на подругу, удивляясь нечувствительности Катерины. «Вода еще совсем холодная, а животному и так досталось». «Нет, я ее дома помою. Вот только неизвестно, как калачик отреагирует, если я принесу в дом постороннюю собаку». Оля слегка лукавила. Она прекрасно знала, что калачик будет крайне недоволен ее поступком. Калачик считал Олю своей полной и неоспоримой собственностью. И всяких других собак он всегда отгонял от нее без всякого различия на пол и возраст. Нечего было и мечтать, что калачик согласится приютить у них гостью. «Может, возьмете ее к себе?» Но Светлана сказала, что их домашний кот Феодор, хоть и не появлялся дома вот уже неделю, но когда-нибудь он обязательно вернется. И даже, скорее всего, вернется совсем скоро, поскольку отлучка слишком затянулась. И когда он вернется, тогда от маленькой собачки полетят клочки по закоулочкам, а потом останутся от нее только рожки да ножки. Феодором звали роскошного берманца, который проживал вместе со Светланой. Когда он важно выступал своими мягкими мохнатыми лапами, все окрестные собаки спешили спрятаться подальше. Нрав у Феодора был строгий. Шума и лая он не терпел вовсе, а с нарушителями как границ, так и тишины он разбирался по-своему. Налетал на собаку без предупреждения и стремительно, словно вихрь, бил по глазам, рвал, кусал и, прежде чем жертва успевала опомниться, взлетал на собачью спину и продолжал экзекуцию уже сверху. Даже крупные псы сбегали с поля боя с жалобным визгом. А Феодор, выплюнув изо рта собачью шерсть, отправлялся дальше на поиски приключений. Каждую весну Феодор отправлялся в любовные странствования по всему поселку, которые иногда затягивались у него на многие недели, но неизменно заканчивались появлением на свет новых кошачьих отпрысков. Всех малышей, чрезвычайно гордый своим отцовством, Феодор обязательно приводил знакомиться к своей хозяйке. В этом он был щепетилен, и даже самый маленький и занюханный котенок бывал представлен им Светлане со всеми полагающимися почестями королевского отпрыска. Видимо, Феодор считал свою хозяйку чем-то вроде конечной инстанции, королевой или даже кем-то повыше. Но, представив ей своих котят, он раз и навсегда считал их судьбу устроенной и больше ими уже никак не интересовался. Дальше котятами занималась исключительно Светлана. Ходила, показывала, писала объявления, звонила потенциальным покупателям, всячески исхитрялась и пристраивала новых членов кошачьего семейства. Впрочем, котята у Феодора получались исключительно красивыми, поэтому брали их охотно. Но все-таки в иной год количество их оказывалось чрезмерным даже для могущественной Светланы. И тогда заходила речь о поездке с Феодором к ветеринару. Но до следующей весны все забывалось, и Феодор вновь отправлялся к своим подругам. Собак он не боялся. Никаких. А вот они обходили Феодора по кривой дуге. Мало было в поселке тех собак, которые еще не познакомились с когтями отважного берманца. «Он же у нас тиран, деспот, а ревнивец еще почище твоего калачика». «Нет-нет и еще раз нет. В первую очередь из-за самой собачки. Не хочу быть причиной смерти невинного существа». «Как же быть?» Выход, как всегда, нашла Катя, которая простодушно сказала. «А знаете что? Давайте отнесем собачку к Анне Вольфовне». Правильно. Не все ли ей равно, какую собачку любить? Одна у нее пропала, зато другая прибилась. Они совсем не похожи. Крошечка была беленькая и хорошенькая, а наша новенькая, страшная и вся в каких-то пятнах. Потом шерстка у крошечки была шелковая, а у нашей жесткая, словно щетка, и колтуном стоит. И на морде вместо мягких завитков какая-то борода, словно папа у нее триер. И крошечка была болтушка, все время лаяла, а новенькая собачка еще ни разу не гавкнула. Какая разница, серая или белая, молчунья или болтуха? Живая душа, бабуля будет рада. Единственная заковырка была в том, что Анна Вольфовна все еще находилась в больнице. Сидела у дверей реанимации и поклялась, что с места не стронется, пока врачи не скажут ей, что опасности больше нету. Тогда она пойдет в церковь и возблагодарит там Бога, что он оставил Петра Филипповича с ней. Так что домой ее скоро ждать не приходится. Ничего, так даже лучше. Придет, а у дверей ее уже новая питомица дожидается. За неимением лучшего они отнесли найденыша на участок Анны Вольфовны. Собачка не протестовала, когда они просовывали ее через ограду. Она довольно резво заковыляла по дорожке к дому и устроилась на крылечке, словно всю жизнь только там и лежала.